Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Чудо преображения Господня совершается накануне решающих судьбы человечества событий, и Господь возводит на гору Фаворскую лучших своих учеников, и пред ним предстоят Моисей и Илия, Моисей – законодавец богоизбранного народа, Илия – величайший из пророков. Свет преображения Господня исходит от креста Его, который Ему предстоит принять нашего ради спасения. Лицо Господа преобразилось, как солнце, и одежды Его были белы, как свет, и праведники в жизни будущего века просияют, как солнце, по слову Спасителя. Ради нас Господь совершает этот путь и показывает славу Его. Илия и Моисей сподобились этой великой славы, потому что до этого они получили от Бога милость иметь самые великие сокровенные встречи с Богом. Илия всходил на гору Хариф, и он встретил Господа не в буре, не в землетрясении, но в гласе хлада тонко. Моисею на горе Синайской были вручены скрижали Господом заповеди Божии. И сейчас Моисей и Илия говорят Христу Спасителю об исходе Его, то есть о смерти, которую Ему предстоит принять в Иерусалиме. Именно эти люди были избраны возвестить Господу о Его исходе, потому что есть нечто славное и ужасное в их собственном исходе, в смерти Моисея, который представился ко Господу, как мы читаем в книге Второзакония на горе Нево, в совершенном одиночестве. И такое впечатление, как будто сам Бог совершает его погребение. И никто до сегодняшнего дня не знает места его погребения, говорит Писание. А Илия возносится перед потрясенным Елисеем на колеснице огненной, на небо. Эти люди были столь великими, что, казалось, они не должны были умирать. И один из них даже был взят живым на небо. Столь велик и свят был этот человек. Но и ему предстоит приобщиться смерти накануне второго и славного пришествия Христова. Если эти люди были столь великими, что сказать о Господе? Когда Христос говорил своим ученикам о том, что ему предстоит быть отвергнутым родом сим, первосвященниками и книжниками, быть поруганным и распятым, Петр говорил: «Да не будет с тобой этого, милосердный Господи!» И услышал в ответ: «Отойди от меня, сатана, потому что ты ищешь не то, что Божие, а то, что человеческое». И теперь нам открывается великая тайна, откровение Пресвятой Троицы, воля Божия о спасении мира через смерть Христову. Смерть предстоит Господу нашему для того, чтобы Ему войти в славу свою, для того, чтобы привести к этой славе всех людей. И каждому из людей предстоит смерть, как высшая воля Божия о нас и как высшая милость о нас, после того, что Христос являет о своей смерти на горе Преображения. По воскресении Своем Господь скажет: «Так написано, и так подобало Христу пострадать и войти в славу Свою. Так написано у Моисея и у пророков об этой тайне». И эта тайна относится к судьбе каждого человека, всего рода человеческого. Слово «исход» на языке Священного Писания, мы помним, означает великое событие, которое произошло с богоизбранным народом, когда он совершил странствие, выйдя из земли египетской, в неизвестность отправившись через раскаленную пустыню с тем, чтобы достигнуть земли обетованной. Это единственное во всей истории рода человеческого событие, может быть, самое величайшее, когда целый народ в совершенном доверии Богу идет в полную неизвестность с тем, чтобы достигнуть истинной жизни. И теперь Христос именно этот исход должен совершить вместе со Своим народом, богоизбранным, со всем святым человечеством, со всеми нами, со всею Церковью Своею. Когда в Ветхом Завете совершался исход через море Черное, через пустыню, Господь вел этот народ облачным столпом сияющим. И теперь столб облака света покрывает Господа и тех, кто представляют человечество, лучшие ученики Его, в Ветхом и в Новом Завете. Этот свет облачный покрывает всю Церковь, покрывает сегодня все храмы православные, всю Церковь, идущую крестным путем, определенным Спасителем нашим. Праздник Преображения Господня, великая радость и изумление пред судами Божиими. Преображение Господне, гора Преображения, самая великая духовная высота человечества. Но на эту высоту человечество, каждый из нас может взойти только со Христом, благодаря Его кресту. И только приобщаясь благодати фаворского света, может Церковь проходить свой крестный путь. Пусть каждый из нас сегодня примет это благословение в праздник Преображения Господня. На путь устремленности к чистоте и правде, на путь покаяния, путь многих скорбей и путь смерти, который завершается славою Христовою. Да воссияет и нам, грешным, свет Твой, пресносущный Господи, молитвами Богородицы, человеколюбче, слава Тебе! Аминь.